Историки отрицают участие Клеопатры во втором из этих триумфов. Том, который состоялся в начале июля и был посвящен победе Цезаря над Александрией. Одни предполагают, что Клеопатра предпочла прибыть в Рим уже после праздника, связанного с Египтом, другие, что она просидела весь тот день в заперти в великолепной вилле с садами на берегу Тибра, которую диктатор купил и предоставил в распоряжение своей возлюбленной. Эти предположения ничем не оправданы. В Риме, так же, как и в Александрии, Цезарь не скрывал своих отношений с царицей. Был только один момент, в связи с которым он проявлял крайнюю осторожность. Факт его отцовства, никогда впрямую не упоминавшийся, даже своим боевым товарищем диктатор не позволял обсуждать эту тему. Что касается Клеопатры, то она рассматривала его победу над Александрией как их общий успех, хотя и отдавала себе отчет в том, что без своего любовника-римлянина не могла бы уничтожить врагов и обуздать недоброжелателей. А раз так, то ради чего стала бы она отказываться от участия в процессии? Да, конечно, отдельные детали триумфа, например, картины, представлявшие насильственную смерть двух евнухов, или колесницы, на которой везли монументальное изображение Александрийского маяка, могли навести римских простолюдинов на мысль, будто Египет был аннексирован. Там, где царица прочитывала намек на уничтожение ее смертельных врагов, средний римлянин видел подтверждение того, что его блистательный император завоевал некое Эльдорадо, страну неисчерпаемых богатств. Сенаторы, со своей стороны, были убеждены, что Цезарь посредством какого-то феноменально ловкого фокуса завладел египетскими сокровищами. Следовательно, в день триумфа Цезарь любыми средствами должен был доказать толпе, что уважал и продолжает уважать независимость Египта. В отчете о событиях в Александрии, который он диктовал в те дни преданному ему офицеру Гирцию, настойчиво подчеркивается та же идея. Цезарь задержался в Египте лишь по причине неблагоприятных ветров и потому что по своей доброй воле захотел выступить арбитром в ссоре между членами царской семьи. Значит, присутствие Клеопатры на торжествах было для него совершенно необходимо. Только египетская царица могла подтвердить его версию происшедшего. Да и сама Клеопатра была в этом заинтересована. То обстоятельство, что ее пригласил как почетную гостью полководец, достигший пика своей славы, укрепляло ее положение женщины-фараона, абсолютной владычицы египетского государства, и ее статус союзника и друга римского народа, необходимые условия личной безопасности и территориальной целостности ее страны. Наконец, что радовало ее больше всего, приглашение Цезаря позволяло ей очевидным образом взять реванш над всеми аристократами из Сената, которые во времена изгнания столь откровенно игнорировали ее отца, а иногда и просто бесстыдно присваивали его подношения, не выполняя ни одного из своих обещаний. Вот почему в то летнее утро, когда Цезарь открыл торжественную процессию, которая должна была прославлять его победу в Александрийской войне, начался триумф не только самого диктатора, но и Клеопатры. Это был зенит в жизни Клеопатры, апогей, полдень, летнее солнцестояние ее славы, совпадавшее с лучшими днями римского лета, апофеоз. Никогда еще она не ощущала себя столь близкой к небесам. А между тем она оставалась лишь зрительницей. Триумф праздновал Цезарь. Это его лицо было вымазано красной краской. Его плечи покрывал пурпурный плащ, его голову венчали лавры. Он стоял, выпрямившись со скипетром в руке в колеснице, которую влекли вперед 12 белых коней. С тех пор прошло 20 веков, и тем не менее воображение не подвело кинорежиссера. Я имею в виду Манкевича и его фильм, посвященный египетской царице. Снимая сцену триумфа, он, прекрасно знавший исторические реалии, намеренно сделал Клеопатру главным действующим лицом процессии, а императору отвел роль зрителя. Разумеется, зрителя, сидящего в первом ряду, в курульном кресле, но неподвижного и потому кажущегося персонажем второго плана. Эта сцена совершенно неправильная с точки зрения фактов, тем не менее является гениальным интуитивным прозрением, что станет очевидным, если мы попытаемся охватить одним взглядом те 39 лет, которые прожила на свете последняя царица Египта. Ибо тогда мы поймем. После этого дня Клеопатра никогда больше не достигала таких высот счастья. В латинском понимании слова подразумевавшим и расположение к человеку богов, и то, что он собрал все возможные в земном мире блага. Очарование молодости, счастье материнства, близкие отношения с владыкой мира, уникальное сообщничество с величайшим гением эпохи, аура экзотической таинственности, несравненные богатства и престиж. В тот миг Клеопатра имела все. Этим и объясняется, почему Манкевич принял именно такое режиссерское решение, когда должен был изобразить триумф на экране, почему именно так построил свой визуальный ряд, создающий полную иллюзию, будто мы сами были свидетелями придуманной им сцены. Владычица Египта проезжает на огромной триумфальной колеснице под грандиозной триумфальной аркой. И ни на одно мгновение, даже в тот миг, когда она видит перед собой лицо Цезаря, не нарушается ее безмятежное спокойствие. Даже из-за легкого подрагивания движущейся колесницы, даже из-за того, что от сознания собственного величия у нее кружится голова. Эта сцена, по сути, совершенно правдива, хотя факты ей противоречат. Дело в том, что в Риме иноземный правитель мог участвовать в триумфальном шествии только в роли побежденного. Обычно его заставляли идти пешком. И это страшное публичное унижение чаще всего заканчивалось по завершении парада, казнью несчастного. Да и в тот радостный день, когда по улицам везли гигантское изображение маяка и носилки из Аканфа прогибались под тяжестью египетского золота, гостям Цезаря предлагалось еще и зрелище унижения Арсинои. Значит, Клеопатра видела, как перед ней проходит ее родная сестра, которой тогда едва исполнилось 20 лет, в цепях, прихрамывая из-за тяжести оков, а солдаты эскорта всю дорогу осыпают ее градом непристойностей. Юная пленница отважно приняла обрушившееся на нее испытание. Ее лицо не выдавало никаких эмоций, разве что желание показать всем, что даже в глубочайшем унижении она, македонская царевна, принадлежащая к столь благородному семейству, зависит только от закона, который сама для себя сформулировала — сохранять достоинство любой ценой. А ведь она знала, что ее, как и Варцинге Торига, который несколько дней назад был задушен в своей подземной темнице в Тулянуме, в конце триумфа ждет смерть. Наблюдая за своей сестрой, Клеопатра не могла не отметить, что та обладает удивительной силой духа. Это мужество. Это царственное безразличие, Клеопатра прекрасно понимала, откуда Арсинои их черпает. Та же удивительная энергия была свойственна самой царице. Ту же несгибаемую отвагу проявляли все женщины из их семьи. Другие, Береники, Клеопатры и Арсинои, которые никогда не плакали и не сдавались, не отступали ни перед чем, ни перед инцестом, ни перед изгнанием, ни перед смертью своих детей, ни перед войной, ни перед необходимостью хладнокровно уничтожать противников. Будь то даже их дети, братья, сестры, матери или мужья. У Арсинои тоже врожденное умение при всех обстоятельствах сохранять величие, та же своеобразная смесь гордости, коварства и упорства, и, главное, абсолютное презрение к смерти. Римская толпа сразу же прекратила свои издевки. Люди, пришедшие, чтобы насладиться праздничным зрелищем, вдруг почувствовали какую-то неловкость, замолчали даже солдаты. Кое-кто заплакал. Стали раздаваться крики, обращенные к Цезарю. Граждане Рима желали, чтобы он пощадил юную пленницу. И вот в тот миг, когда Клеопатра поверила, что теперь, когда она имеет такого возлюбленного и такого сына, вселенная, наконец, полностью раскрылась перед ней и готова удовлетворить ее ненасытный аппетит, когда царица могла подумать, что, наконец, прикоснулась к чему-то более могущественному, чем само могущество, и более величественному, чем само величие, атмосфера семейной трагедии вновь сгустилась над ней. Из соображений элементарной безопасности царица хотела смерти своей соперницы. И вдруг, когда она уже почти добилась осуществления этого желания, римляне потребовали, чтобы ее злейшему врагу сохранили жизнь. Цезарь мгновенно почувствовал, что ветер переменился. Примирить желание толпы и желание его возлюбленной не было никакой возможности, и он тотчас отступил, дал народу понять, что разделяет его чувства. Он действительно после триумфа пощадил Арсиною, позволил ей жить в храме Эфеса, наложив на нее лишь одно ограничение. Она никогда не должна была покидать пределы храмовой территории. Клеопатре, наблюдавшей со своего места эту сцену, не оставалось ничего иного, как проглотить обиду. И, подобно Арсинои, она приложила все усилия, чтобы на ее лице ни на секунду не промелькнуло то особое выражение суровой невозмутимости, которое отчетливее, чем что-либо другое, показало бы всем. Пленница в лохмотьях и роскошно одетая царица. Родные сестры. Итак, едва Клеопатра оказалась на вершине, судьба уже начала втайне готовить ее падение. Чем выше ты поднялся, тем опаснее твое положение. Этот закон универсален, безжалостен. На вершинах долго оставаться нельзя. В старой римской пословице та же мысль выражена так. Торпейская скала находится рядом с Капитолием. С Торпейской скалы сбрасывали преступников. Капитолий — один из семи холмов, политический и религиозный центр Рима. Кстати, уже в вечер первого гальского триумфа, когда Цезарь в сопровождении 72 ликторов направился к тому самому Капитолию, чтобы в соответствии с обычаями принести жертву Юпитеру, у него сломалась ось колесницы, что было дурным знаком. Диктатор упал. Ему удалось остаться невредимым и сохранить достоинство лишь благодаря его легендарному хладнокровию. Римлянам, которые во всем видели указания богов, в том, например, что человек оступился, перешагивая через порог, или что ворон прилетел с левой стороны, или даже в простом чихании, это предзнаменование должно было показаться очень тревожным. Тем более, что инцидент произошел перед храмом, посвященным Фортуне, единственному божеству, которому Цезарь испытывал некое подобие религиозного чувства. Следовало ли понимать это так, что судьба вскоре отвернется от диктатора? Что Цезарь после своих триумфов будет обвинен в государственной измене и сброшен с отвесных скал, примыкающих к тому же самому святилищу, где он собирался принести жертву Юпитеру? Все знали, что диктатор не верит в предзнаменование. По этому поводу рассказывали десятки анекдотов. Говорили, например, что однажды, когда Цезарь собирался предпринять какое-то важное начинание, прорицатель, который, следуя ритуальному церемониалу, извлек внутренности жертвенного животного, объявил, что у животного нет сердца и что, следовательно, диктатор должен отказаться от своего проекта. Цезарь даже не наклонился над животным, дабы самому удостовериться в истинности того, что сказал прорицатель, а просто ответил, не без высокомерия, ибо был, как-никак, великим понтификом. Все будет хорошо, коли я того пожелаю, а то, что у скотины нету сердца, неудивительно. То есть он проигнорировал знамение, как делал и во многих других случаях. И ничего плохого с ним не случилось. Однако он знал, что большинство сограждан не разделяют его презрение к якобы несомненным знамениям, и знал также, что некоторые из его врагов подстраивают такие знамения, чтобы напугать толпу и сдержать его, Цезаря, продвижение к вершинам власти. Поэтому он заранее предусмотрел возможность подобного инцидента и окружил себя эскортом из 40 слонов. А чтобы никакая случайность не нарушала той символической значимости, которую он намеревался придать своему восхождению на Капитолий, была приготовлена запасная триумфальная колесница. И здесь, как на войне, он показал, что в совершенстве владеет самым утонченным из всех искусств, искусством использовать эффект неожиданности. Итак, в сопровождении этого удивительного эскорта, такого же, какой, согласно легенде, окружал Диониса, во время его триумфального возвращения из Индии, Цезарь все-таки поднялся к святилищу, где, согласно обычаю, принес жертву владыке богов. Внутри храма, по слухам, его ждали приготовленные сенаторами подарки. Каменная колесница, которую он должен был посвятить Юпитеру, и отлитое из бронзы изображение земного круга, на которое он должен был ступить. В посвятительной надписи о диктаторе говорилось как о полубоге. Однако мы не знаем, исполнил ли он этот не им предусмотренный ритуал. По некоторым сведениям, Цезарь предпочел сойти с колесницы у подножия Капитолия. Он поднимался на холм на коленях, преодолевая ступень за ступенью, а, достигнув святилища, просто принес свою жертву, даже не взглянув ни на каменную колесницу, ни на изображение земного круга, и уж тем более не обратив никакого внимания на надпись, присваивавшую ему ранг божества. Он поступил так из-за дурного предзнаменования? Или потому что презирал почести, которыми не столько по доброй воле, сколько желая польстить могущественному диктатору, осыпали его сенаторы? Как бы то ни было, когда церемония закончилась и вечный город погрузился во тьму, Цезарь спустился с Капитолия в сопровождении своих слонов, на спинах которых теперь были укреплены огромные горящие факелы, то есть опять-таки в образе Диониса, возвращающегося из Индии. Понял ли Рим этот символ? Догадались ли люди, что Цезарь в мужском римском варианте разыгрывает ту же роль, которую Клеопатра исполняла на Востоке, выступая в образе Исиды, хранительницы мира и его судеб? Вряд ли. Да и стратегия Цезаря состояла скорее в том, чтобы, последовательно используя целую серию эффектов, дать римскому народу возможность постепенно освоиться с новой концепцией мира, которую диктатор собирался ему предложить. Так или иначе, очевидно, что мизансцена со слонами была поставлена виртуозно, от нее захватывало дух. Она не только сразу же пресекала все слухи о неблагоприятном знамении, но закончилась подлинным апофеозом, когда пурпурный плащ триумфатора и колышущееся пламя факелов слились с распространившимся на полнеба заревом заходящего солнца. И на протяжении всего того лета диктатор оставался Цезарем Великолепным, точно так же, как Клеопатра, 18 месяцев назад в Александрии, в продолжении всех роскошных празднеств и шествий, которые последовали за завершением войны, оставалась единственной и блистательной. Их триумфы, апогеи их жизненного успеха, похожи как близнецы. Эти двое и переживали их одинаковым образом, все заранее просчитывая, но искренне радуясь результату. Они были счастливы, но при этом не теряли головы, потому что оба воспринимали эти безудержные демонстрации роскоши не как завершение пути к славе, но как грандиозное начало их общего проекта. Мало кто в городе это понимал, еще меньше было тех, кто отдавал себе отчет в масштабах их замысла. Однако самые проницательные сознавали, что Цезарь хочет превратить Рим в центр вселенной. «Но Рим станет таким центром на миг. На один только миг», — думала Клеопатра. «Потому что Цезарь, она это знала, при первой же возможности выступит в поход против парфян. И тогда начнется последний этап завоеваний — покорение восточных рубежей Востока. В новом, таком огромном мире наверняка возникнет потребность в другой столице. Почему бы Александрии не взять на себя эту роль? Там будет видно. А пока царица должна продолжать свою игру, маневрировать, мгновенно реагировать на происходящее, очаровывать императора, смеяться, выслушивать его пространные речи и отвечать одним метким словом, удивлять его, может быть, родить ему еще одного ребенка, использовать в своих интересах малейшие проявления его слабости, как всегда, как раньше. Но сейчас это будет нелегко, потому что ее любимый мужчина уже не заперт вместе с ней в осажденном дворце. Перед ним распахнулся мир, его ждут дороги к последним тайнам бытия, и он очень спешит. Однако Клеопатра, как и Цезарь, давно была к этому готова, и, как всякий настоящий политик, умела ловить удовольствие, как ловит счастливый случай, в любой момент, когда возникает такая возможность, на лету, ничего не упуская. И потому все то лето их радость оставалась чистой, светлой, беззаботной, кружащей голову. Они не ведали страха и не знали меры ни в чем.